Во второй книге сватовством занимается уже весь отряд. Не только малышу, но и Сун. Трудно поверить в счастливое завершение событий. Фронтир не балует своих обитателей. Здесь даже дружбу не спешат предлагать или принимать, не проверив претендента на прочность. Поэтому ответы на вопросы Эшли малыш получает только во второй книге, когда наемница говорит, что скучала по нему, предварительно обозвав дураком. Именно с этого и начинается движение двух душ навстречу. Но путь любви труден и извилист, на нем много ловушек и препятствий. Одного того, что влюбленные относятся к разным расам, достаточно, чтобы разойтись в противоположные стороны. Но судьбе будто этого мало. Она постоянно сталкивает малыша и Сун лбами. То ведьма, то жрец зла использует любимую девушку Арха для своих целей. У малыша почти нет выбора. Его ставят в условия, когда он собственноручно должен будет убить ее. Но, к счастью, Арх не ошибся с решением задачи. Любовь действительно превыше магии. Или влюбленным просто сопутствует удача, как в сказке, и все чары рассеиваются, когда они приходят на помощь друг другу. Маленькая предсказательница завоевала сердце Суны малыша, заставив их задуматься о детях. Конечно, представителям разных рас трудно что-то загадывать на будущее, но в мыслях Арх уже проскальзывает, если у нас Сун будут дети, хочется верить, что и в этом влюбленным повезет. Арх и самые уродливые наемницы нашли собственный идеальный путь изменения общества, путь любви, которая способна преодолеть все на свете, даже смерть. Этот путь начинается в сердце каждого из нас. Именно любовь зажигает тот неповторимый свет, который способен растопить лед обид, непонимания и излечить боль от душевных ран. И для победы над жестокостью и злом этого мира малышу и Сун совсем не нужна вечность, хотя приключения неугомонного отряда не закончены, хотя враги не побеждены, а впереди новый поход. А нам остается гадать, с кем или с чем столкнутся герои в третьей книге, потому что все самое интересное в лучших традициях Андрея Белянина ждет впереди. Марина Урусова. Конец книги. Октябрь 2010 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.